Для объяснения ковалентной химической связи используется метод валентной связи, сокращенно метод ВС, в котором предполагается преобразование молекулы, электронная структура, индивидуальность каждого атома сохраняется. Химическая связь образуется в результате обмена электронами с образованием общих электронных пар, принадлежащих обоим атомам. Сама связь, то есть область повышенной электронной плотности, локализована между каждой парой атомов в месте перекрывания атомных орбиталей.